Хелена ласково ущипнула Лили за щеку. Попрощавшись с Джоном, она собралась возвращаться на базу пионерского отряда. В целом, награды за первое прохождение подземелья были действительно значительными. Две части снаряжения эпического качества, два драгоценных предмета, они распределили по потребностям, что вполне разумно. Но после некоторых раздумий Хелена почувствовала, что, возможно, проиграла. Она не только израсходовала свитки, но и не получила ни одной награды за первое место. Но, ну, это не важно. Предметы что-то значат только тогда, когда они служат своему назначению. Кроме того, чем сильнее становился изгнанный бессмертный, тем лучше было для нее. Тем временем, вернувшись в магазин, Джон просто поприветствовал Фару, прежде чем уединиться в своей комнате, чтобы начать создавать новые зелья и чешуйчатую броню. Но перед этим ему нужно было просмотреть дневник того легендарного алхимика, чтобы посмотреть, какой полезный опыт он мог бы почерпнуть из него. Открыв первую страницу дневника, Джон наткнулся взглядом на слова, которые он читал бесчисленное количество раз прежде. «Мир алхимии намного грандиознее, чем ты можешь себе представить». Хотя это было простое предложение, Джон нашел его невероятно волнующим. Динг, хозяин, обнаружил журнал алхимии. Динг, обнаружено, что журнал алхимии Неполон, проводится оценка поцелуя удачи. Динг, оценка поцелуя удачи прошла успешно. Этот дневник идентифицирован как запрещенный том, завершение продолжается. Завершение успешно. Дневник мгновенно стал толще, и Джон нетерпеливо начал листать с конца. В этом дневнике задокументированы сотни алхимических экспериментов Орландо Барри, подробно описывающих как неудачи, так и успехи. Орландо Барри тщательно записал свой опыт и даже указал причины, стоящие за ними. Конечно, запрещенные техники алхимии, на которые надеялся Джон, также были включены, и записано почти 10 различных типов. Они включали эксперименты с живыми монстрами, слияние заклинаний, передачу черт характера и эксперименты по наследованию качества снаряжения, любой из которых мог потрясти мир своим величием, если бы был выпущен. Постепенно Джон настолько погрузился, что потерял счет времени. Только после того, как Джон прочитал весь дневник, слово в слово, он глубоко вздохнул. Глядя в окно на ночное небо, он потер виски, одновременно шокированный блестящим талантом и безграничной креативностью Орландо Барри, и в восторге от его ошеломляющих практических навыков. Только 10 с лишним алхимических техник, записанных в журнале, были подвергнуты сотням, если не тысячам испытаний, как с успехами, так и с неудачами. Причина, по которой эта алхимия не была передана по наследству, может быть просто в том, что она слишком противоречит естественному порядку вещей, размышлял Джон. Некоторые экспериментаторы буквально изображали Бога, которые сами были недалеки от того, чтобы стать творцами. В дневнике четко записано, как Орландо Барри однажды объединил высокопоставленного умного монстра, трехглазого гиганта, со слизью низкого ранга, в результате чего подопытный успешно приобрел крепкое телосложение гиганта и невероятную способность слизи к регенерации. Даже смертельные раны, если они не смертельны мгновенно, могут быть исцелены мощными регенеративными способностями объекта. Создать совершенно нового монстра из двух известных видов может быть под силу только создателю. В этот момент Джон чувствовал все большую благодарность за выбор класса алхимик. С помощью журнала Орландо Барри он мог воспроизвести те легендарные алхимические техники, которые существовали только в мифах, и значительно повысить их успешность. Талант ССС «Поцелуй удачи» был уникальным преимуществом, которым не обладали другие. Конечно, эти вещи потребовали бы постепенного изучения. На данный момент Джон все еще был младшим алхимиком. Чтобы повторить подвиги легендарных алхимиков, ему нужно было бы продвинуться до старшего алхимика и пройти изменения второго класса, чтобы получить шанс на успех. Отбросив свои суматошные мысли в сторону, Джон повернулся и сосредоточился на чешуе Василиска, которая была очищена и пропитана кислотой. Используя серебряные щипцы, он снял чешуйки, которые претерпели драматические изменения в гибкости. Если изначально чешуя была похожа на твердый железный лист, который не гнулся, то после пропитки кислотой она превратилась в прочный сплав, который сохранил свою твердость, но приобрел гораздо большую пластичность. Таким образом, Джон начал создавать чешуйчатые доспехи, тщательно выбирая каждую чешуйку, промывая их в чистой воде, чтобы удалить кислоту, а затем приступая к процессу ковки. На выполнение этого задания ушло целых 2 дня. Стоя за закрытой дверью, Лили закусила губу, явно обеспокоенная состоянием Джона. Хотя игрокам не требовались сон или еда, они не чувствовали усталости или голода, их беспокоило то, что если Джон продолжит неустанно работать, он может отключиться в любой момент. С этой мыслью Лили больше не могла прислушиваться к потенциальным жалобам Джона и собиралась постучать в дверь, чтобы убедить его отдохнуть. Но как раз в этот момент дверь распахнулась, и из комнаты донесся радостный смех Джона. «Это сработало, Лили, у меня получилось». Глава 20. Поврежденный. Заметив улыбку Джона, Лили встала на цыпочки и нетерпеливо спросила: «Джонни, что тебя так обрадовало? Ты освоил новый навык, вроде того, но это не главное. Посмотри на это», — сказал Джон, вытаскивая чешуйчатую броню из своего игрового рюкзака. «Это броня, которую я создал сам, и она достигла эпического качества. Это моя первая попытка, и я никогда не ожидал, что все пройдет так гладко. Это действительно эпическое качество. Вау, Джонни, это потрясающе». Лили, кипя от возбуждения, бросилась в объятия Джона, чтобы разделить его радость. Джон просто несколько раз покрутил ее в воздухе, прежде чем поставить на землю, и рассмеялся. «Броня эпического качества, и таких вокруг пока немного. Лили, ты хочешь сохранить его для защиты?» «Думаю, я пас, Джонни. Я чувствую себя довольно хорошо в своем белом одеянии священницы». Лили поджала губы, вежливо отклоняя его предложение. Действительно, защитные характеристики брони эпического качества были бесспорно выше, чем у ее нынешнего белого одеяния. Но проблема была в том, что чешуйчатая броня была слишком уродливой. Серо-черные чешуйки накладывались друг на друга, выглядя как кожа, сорванная прямо с тела Василиска. Чешуей не были покрыты только суставы. Надев ее, можно было выглядеть точь-в-точь как человекоподобный Василиск. Хотя обычно Лили не очень заботилась о внешности, это было исключительно отвратительно. «Ну, если он тебе не нужен, мы могли бы продать его за другие предметы или просто обменять на серебряные монеты», — предложил Джон. Защитные способности также не были приоритетом для Джона. Как алхимику, ему не нужно было находиться на передовой. Большую часть времени, как и Лили, его роль заключалась в предоставлении усиления и дебафов. И кроме того, Джон также считал, что чешуйчатая броня была чрезмерно уродливой. «Джонни, ты работал без остановки последние несколько дней только ради этой брони?» «Да, хотя я пробовал и другую алхимию, это почти все». «Джонни, тебе не следует слишком напрягаться. Было бы ужасно, если бы ты навредил своему здоровью, и может быть опасно, если ты внезапно отключишься, как в прошлый раз. Ты права, в следующий раз я буду осторожнее. Кстати, Лили, кто-нибудь искал меня последние пару дней?» Лили внезапно поняла: «О, чуть не забыла. Собственно, поэтому я и пришла. Прошлой ночью заходила Хелена. Она принесла кое-что, что хотела тебе показать». «Что это? Особый предмет, я не уверена. Кажется, это поврежденный игровой предмет». Хелена сказала, что предмет потерял все свои атрибуты и качества, и его даже нельзя нормально экипировать. Ей было интересно, имеет ли Джонни какое-нибудь представление об этом. При этих словах улыбка Джона внезапно погасла, и в его глазах промелькнул шок. «Лили, ты уверена, что не ослышалась? Это действительно испорчено?» «Да. Предмет все еще в магазине. Я принесу его, чтобы ты посмотрел. Спасибо, я ценю это». Услышав серьезный тон Джона, Лили почувствовала себя немного озадаченной, но не стала расспрашивать дальше, послушно повернувшись, чтобы уйти. Наблюдая за удаляющейся фигурой Лили, Джон нахмурил брови, выражение его лица становилось все более серьезным. «Как это возможно? Этого не должно было случиться, не так скоро. Это не должно было появиться в это время». Среди бурлящих мыслей Джона начали всплывать болезненные воспоминания, которые он пытался похоронить. В своей предыдущей жизни Джон также сталкивался со многими игроками. Они сбились в кучу, чтобы согреться, подбадривали друг друга и поддерживали друг друга во многих испытаниях. На 100-й день после появления игрового мира мир претерпел кардинальные изменения. Через 7 дней после катастрофы, за одну ночь, по всему земному шару появились 7 бездонных ям. Бесчисленные монстры вышли из этих ям в сопровождении грозных врагов, которые называли себя апостолами. Все эти пропасти вместе с образовавшимися в них трещинами назывались бездна. Одна такая бездна появилась в городе Джона. Несмотря на то, что Джон обладал способностью преодолевать подземелья сложного уровня, он был совершенно бессилен против апостолов. Их богоподобные способности, как описывали сами апостолы, были властью, дарованной им хозяином бездны, что делало их подобными божествам. Личности семи апостолов были неизвестны, как и причина их появления из бездны, но одно было ясно всем: апостолы были непобедимы, и победить их было совершенно невозможно. Джон отчетливо помнил, как после мучительного побега от апостола, вернувшись в игровой мир, обнаружил, что все его предметы помечены как поврежденные. Их нельзя было обменять, носить или даже уничтожить. Когда Лили вручала ему кольцо, зрачки Джона дрожали, а мысли становились все более хаотичными. Ошибки не было, это был тот же поврежденный статус, что и в его прошлых воспоминаниях. Но почему так скоро? На сегодняшний день прошло всего 10 дней. Ни бездна, ни апостолы не должны были появиться в этот момент. Может быть, это из-за меня, мои действия каким-то образом привели к тому, что бездна прибыла раньше. Бесчисленные мысли проносились в голове Джона, словно огромный камень давил ему на грудь, делая дыхание почти невозможным. «Джонни, вы в порядке?» «Я в порядке, я просто, наверное, слишком устал. Мне нужно немного отдохнуть, Лили. Не могла бы ты, пожалуйста, связаться с Хеленой и сказать ей, что мне нужно кое-что объяснить по этому предмету? Попроси ее найти время, чтобы зайти в магазин». «Я поняла, Джонни. Тебе следует пойти отдохнуть, как только сможешь». Посмотрев, как уходит Лили, Джон обернулся, спотыкаясь, из-за чего чуть не упал. Радость от создания чешуйчатой брони исчезла, сменившись тяжелым облаком беспокойства, которое темной тучей окутало его сердце. Лежа на безупречно чистой кровати, Джон закрыл глаза руками, пытаясь успокоиться, насколько это было возможно. Возможно, это было просто совпадение, или, возможно, в его предыдущей жизни в этот момент появилось поврежденное снаряжение, и он просто не знал, или, может быть, несмотря на множество причин, которые Джон придумывал, чтобы обмануть себя, в глубине души он не мог избавиться от веры в то, что это действительно знак. Бездна, апостол, эти непобедимые враги, казалось, вот-вот появятся. Наконец, стук в дверь отвлек Джона от его запутанных мыслей. Он с трудом сел и посмотрел на вошедших Хелену и сосланного бессмертного, спокойно кладущих поврежденный предмет на стол. «Джон, Лили упомянула, что ты знаешь происхождение этой штуки. Прежде чем я отвечу на твой вопрос, у меня есть несколько своих собственных. Во-первых, кто нашел этот предмет и где? Во-вторых, где первый человек, который прикоснулся к этому снаряжению? Я хотел бы с ними встретиться. В-третьих, кроме нас, кто еще знает об этом предмете? Подожди минутку, Джон. Ты спрашиваешь слишком быстро. Мне нужно привести в порядок свои мысли». Поведение Джона показалось Хелене странным. Во время их предыдущих встреч, независимо от обстоятельств, губы Джона, казалось, всегда изгибались в слабой улыбке, самообладание, которое пробудило интерес Хелены к нему. Итак, Хелена никогда раньше не видела Джона таким. Выражение его лица было серьезным, тон настойчивым, и даже взгляд уклончиво мерцал. Это было так, как будто он чего-то боялся. «Это снаряжение было найдено членом нашего отряда в подземном городе. Сначала мы думали, что это какая-то особая вещь, но даже после того, как ее оценил профессионал, ее все равно нельзя было носить, поэтому она была передана мне. Что касается того, когда было обнаружено это снаряжение, кажется, это было в ту ночь, когда мы впервые очистили подземелье Василисков. Где сейчас человек, который его нашел? Он на базе. Должна ли я была сказать бессмертному позвать его?» Джон ничего не сказал. Он просто тяжело кивнул. «Я хочу спросить еще о нескольких деталях, так что, если ты не возражаешь, бессмертный в изгнании. Это совсем не проблема, но ты, кажется, действительно не в себе, Джон. Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Я в порядке, я знаю свое тело». Глава 21. Ной. Даже без проверки строки состояния было очевидно, насколько тяжелым было состояние Джона. Его лицо было пепельным, губы бесцветными, глаза налиты кровью. Его дыхание было слабым и затрудненным, и казалось, что его могут принудительно отключить в любой момент. Судя по его внешнему виду, с ним никак не могло быть все в порядке. Однако, Поскольку Джон настаивал на обратном, бессмертный в изгнании не смог ему отказать. Получив кивок от Хелены, он встал и ушел. «Джон, как ты дошел до такого? Изначально у меня были хорошие новости, которыми я хотел поделиться, но теперь нет ничего, о чем стоило бы упоминать». Джон ущипнул себя за переносицу, говоря слабым голосом. «Я, вероятно, смогу продержаться еще 30 минут, прежде чем меня отключат принудительно. Я объясню все об этом оборудовании, когда подключусь в следующий раз. Сейчас мне нужно разобраться с некоторыми своими проблемами». Менее чем через 5 минут бессмертный в изгнании вернулся, приведя с собой девушку, которая казалась скромной и деликатного телосложения. Однако, когда она заговорила, ее сильный и уверенный голос на мгновение ошеломил Джона. «ГМ, позволь мне представить ее, Джон. Это новый член пионерского отряда. Он парень. Это не важно». Джон махнул рукой, не желая тратить драгоценное время на обсуждение таких тривиальных вопросов, как пол. «Позволь мне спросить тебя, где именно ты взял это поврежденное снаряжение? Уточни, в какой части подземного города?» «На 4-м уровне подземного города, рядом с подземельем. Я нашел это кольцо в отдельной комнате. Есть проблемы? Просто отвечай на мои вопросы. Тебе не нужно задавать никаких вопросов. Были ли в комнате какие-нибудь другие предметы, кроме этого кольца? Всего лишь несколько серебряных монет. На самом деле, больше ничего. Ты уверен, что больше ничего нет? Подумай хорошенько, все, что ты мог упустить из виду, символы, гравюры, что угодно вообще. Нет, на самом деле больше ничего нет. Разве в сундуках с сокровищами в подземном городе не должны быть случайные награды?» Услышав это, Джон почувствовал, как его головная боль усилилась. Если это был единственный ответ, то это было все равно, что вообще никакого ответа. «После того, как ты получил этот предмет, было ли на каком-либо другом твоем снаряжении признаки повреждения, или ты чувствовал себя нехорошо каким-либо образом? Что с твоей строкой состояния? Там были проблемы?» Встретив настойчивый взгляд Джона, другой человек просто покачал головой, выглядя совершенно сбитым с толку. «Забудь об этом, не бери в голову». Несмотря на все вопросы, прогресса не было, и Джон чувствовал себя еще более неуверенно, чем когда-либо. Было ли это совпадением или знаком? Джон почувствовал, что оказался перед дилеммой. «Капитан, мне следует вернуться сейчас? Продолжай. Кроме того, если ты почувствуешь недомогание или произойдет что-нибудь необычное в ближайшие несколько дней, немедленно дай мне знать». «Понял, капитан». Хелена отвела взгляд и медленно подошла к кровати. Она намеревалась нежно коснуться щеки Джона, но, учитывая их статус, после минутного колебания положила руку ему на плечо. «Джон, что происходит на самом деле? Ты слишком встревожен. Хотел бы я, чтобы это было всего лишь моим воображением. Этот вопрос, я не знаю, как тебе это объяснить. Дай мне немного времени, чтобы разобраться. Кстати, есть еще кое-что. Это броня, которую я создавал за последние несколько дней, броня эпического уровня. Я пока оставлю ее тебе. Если кому-то из вашей команды это нужно, считайте это одолжением. Если нет, отнесите это в аукционный дом и продайте, чтобы получить несколько полезных предметов для Лили. А вот и яд, приготовленный из яда Василиска. Я его протестировал. Помимо разъедающего действия, он обладает парализующим действием. Ты тоже можешь его взять. Это просто вынужденное отключение. Зачем делать вид, что это прощание не на жизнь, а на смерть? Мы снова увидимся через час. Ты можешь справиться с этими вещами сам. Пожалуйста, мне, возможно, придется уйти на некоторое время. Мне нужно разобраться с этим как можно скорее. Услышав это, улыбка на лице Хелены постепенно исчезла. Это настолько серьезно, это касается жизни и смерти. Я понимаю, не волнуйся, я позабочусь о Лили, пока тебя не будет. Спасибо. С этими словами Джон глубоко вздохнул, откинулся на кровать, закрыл глаза и стал ждать, когда отключит связь. Когда свет перед ним поглотила тьма, Джон снова оказался на той пустоши, окруженной жуткой тишиной. Даже ветер, казалось, утих, не шевеля ни единой песчинки. Джон вылез из своего спального мешка, открыл две банки, чтобы пополнить запас выносливости, и впервые вышел из своего убежища. После семидневной катастрофы Джон впервые покинул склад. Опустошенный мир перед ним был именно таким, каким он его помнил. Но у Джона не было времени сокрушаться. Определившись с направлением, Он упаковал в рюкзак запасы продовольствия и питьевой воды на несколько дней и начал свой путь к центру города с картой в руке. Перед катастрофическим землетрясением центру города был нанесен самый серьезный ущерб. Даже достигнув эстакады, ведущей в центр города, Джон неизбежно замедлил шаг. Повсюду были признаки катастрофы, автомобильные аварии, перевернутые грузовики, обугленная земля от взорванных нефтяных танкеров и раздавленные автомобили, источающие запах разложения, создавая естественный барьер, отделявший окраины от центра города. Джон не мог представить, каково это, сидеть в машине в ожидании смерти во время катастрофического события, сродни апокалипсису. Конечно, это не могло быть намного хуже того, что он чувствовал сейчас. Перед лицом надвигающейся гибели, возможно, те, кто в своих машинах, могли бы окончательно попрощаться со своими семьями, разделить последний поцелуй со своими любимыми. Но как насчет Джона? Даже если бы он раскрыл все о бездне и апостолах, даже если бы он раскрыл свою личность как возрожденного индивидуума, кто бы ему поверил? Даже Лили подумала бы, что он несет чушь. В этот момент Джон чувствовал себя Ноем. Перед потопом, как бы он ни пытался предупредить всех о надвигающейся катастрофе, его не встречали ничего, кроме насмешек, называли сумасшедшим. Только когда наступил потоп, люди поняли, что пророчество Ноя сбылось. Они бросились на ковчег, оставив большинство людей тонуть во время потопа. Но они могли бы построить больше ковчегов, спасая больше жизней. Все, что мог сделать Джон, это сделать этот ковчег как можно больше до того, как начнется потоп. Взглянув вниз после того, как перелез через стену из обломков автомобилей, Джон увидел сцену внизу. Разбитые улицы, рухнувшие здания и кучи щебня, и кроваво-черных монстров, бродящих среди них. До центра города все еще около 13 километров. Учитывая текущую ситуацию, реальное расстояние может быть в 5 раз больше. На одной стороне были монстры, бродящие по дикой природе, а на другой – тяжесть на его сердце. Джон почти сразу выбрал последнее. Хотя центр города, казалось, существенно не изменился, в конце концов, как только появится бездна, количество и уровень монстров намного превысит текущий масштаб, некоторые вещи нужно было увидеть собственными глазами, чтобы поверить. С этой мыслью Джон прыгнул, нырнув в руины внизу. В одно мгновение звук привлек внимание бродячих монстров. Они наклонили головы, пытаясь определить направление шума. В конце концов, на этих гротескных, отвратительных лицах полностью отсутствовали глаза, виднелась только зияющая алая пасть, из которой непрерывно капала вязкая, дурно пахнущая жидкость. Однако звук был далеким и мимолетным. Послушав мгновение, монстры возобновили свое бесцельное блуждание. Фух, Джон выбрался из-под обломков, высунул голову и осмотрел окрестности. Убедившись, что монстры его не заметили, он осторожно выбрался наружу. Он должен был признать, что время, потраченное на то, чтобы стать сильнее в игре, привело к значительному улучшению его физического состояния. В противном случае прыжка с высоты нескольких метров и приземления на груду обломков было бы достаточно, чтобы убить его. Тем не менее, одних улучшенных физических способностей было бы недостаточно, чтобы прорваться сквозь прочные шкуры монстров. Джону требовалось подходящее оружие, и кинжал огненного странника, несомненно, был лучшим выбором. От одной мысли в руке Джона появился кинжал, напоминающий змею, щелкающую языком. Глава 22. Оффлайн-встреча. С кинжалом огненного странника в руке уверенность Джона, несомненно, возросла. В конце концов, это было оружие эпического уровня, способное разрезать железо, как если бы это была грязь. Даже против этих неразвитых монстров оно могло нанести огромный урон. В воспоминаниях Джона из его прошлой жизни эти монстры прошли в общей сложности 4 эволюции, соответствующие появлению 4 апостолов. Каждая эволюция значительно увеличивала силу монстров. Даже после 2 лет развития в игре столкновение с ордой монстров эволюционного типа 4 по-прежнему было серьезным испытанием. Конечно, с нынешней силой Джона он мог бы без особых усилий сокрушить этих монстров. Спрятав кинжал огненного странника за спиной, Джон ступал осторожно, стараясь не привлекать внимания монстров. Он кропотливо продвигался по руинам, постоянно ориентируясь. В этом кардинально изменившемся городе было давно утрачено всякое чувство направления. Если я правильно помню, разлом бездны появился недалеко от центра города. Джон живо вспомнил ту ночь, когда появилась бездна. Тысячи монстров эволюционного типа 4 хлынули в город подобно приливной волне, быстро распространяясь повсюду. Чудовищный прилив сопровождало присутствие божества. Несмотря на то, что Джон собрал всех ближайших игроков, они все равно не смогли сдержать вторжение. С таким трудом завоеванная база, созданная среди руин, была снова разрушена, вместе с его товарищами, которые были убиты. Джон выжил, перешагнув через тела своих друзей. Погруженный в свои мысли, Джон внезапно услышал душераздирающий крик. Он дернул головой в направлении звука и сразу заметил, что кто-то отчаянно бежит по руинам, а более дюжины монстров преследуют его по горячим следам. В таких ситуациях было вероятно, что человек прибыл в свое убежище после отключения из игрового мира и обнаружил бродящих вокруг монстров. Его инстинктивный крик привлек еще больше монстров. Джон бросил короткий взгляд, прежде чем отвести взгляд. Дело было не в том, что он не хотел помочь. Он действительно не мог. Столкнуться лицом к лицу с более чем дюжиной монстров было выше возможностей Джона. Попытка спасти этого человека могла стоить ему собственной жизни. У Джона были более важные задачи, и он не мог позволить себе останавливаться на достигнутом. Итак, Джон отвел взгляд и воспользовался тем, что монстры отвлеклись, чтобы продолжить вглубь руин. Менее чем через 3 минуты крики прекратились. Было ясно, что человека постиг ужасный конец. Вероятно, монстры разорвали его на части, не оставив после себя даже костей. Джон не мог не думать о человеке, который отчаянно бежал, представляя свою трагическую судьбу. Мог ли я спасти его? Может быть, ему не нужно было умирать? Эти мысли неудержимо проносились в его голове, настолько сильно, что Джон не заметил монстра, приближающегося к нему лоб в лоб. Когда боковым зрением Джон заметил кровь и плоть, прилипшие к ногам монстра, и металлический блеск его когтей, тело застыло на месте. Он вскинул голову, и вонючая, кроваво-красная пасть монстра оказалась менее чем в 10 сантиметрах от него. Джон мог видеть гниющую плоть между зубами монстра, внутри которой счастливо извивались личинки. Волна напряжения накрыла его, заставив сердце бешено колотиться, а дыхание участилось. Один монстр не представлял реальной угрозы для Джона в его нынешнем состоянии, но внезапная близость испугала его. Более того, поблизости все еще скрывались другие монстры. Джон не мог убежать и не мог убить монстра. Любой шум привлек бы внимание, и его судьба была бы не лучше, чем у предыдущего человека. В такие моменты, не имея надежды на других, Джон мог полагаться только на себя. Наблюдая за монстром, который внимательно слушал, Джон плотно прикрыл рот и нос, пытаясь максимально замедлить дыхание и сердцебиение, чтобы не быть замеченным. В то же время Джон медленно лег, прижимаясь всем телом к земле, беспомощно наблюдая, как монстр перешагивает через него. Острые когти твари случайно полоснули его по бедру, но он не осмелился издать ни звука. Только когда монстр отошел, Джон осторожно встал, не смея медлить, и быстро сбежал. Тем временем на крыше все еще относительно неповрежденного здания все это время наблюдал молодой человек. Увидев, что Джон едва избежал смерти, глаза молодого человека загорелись, и он медленно встал, взмыв в воздух. Но ожидаемой сцены стремительного падения не произошло. Вместо этого молодой человек устойчиво парил в воздухе, голубой вихрь энергии поднимал его высоко, заставляя развиваться его одежду. «Неужели это действительно ты?» Той ночью Джон спрятался среди руин, используя фонарик для изучения карты. Подтвердив свое направление, он не спешил двигаться дальше. Вместо этого он достал немного еды, чтобы пополнить свою выносливость. Если память Джона не изменяет ему, он был примерно в 2 километрах от того места, где в его прошлой жизни появилась бездна. Однако, чем ближе он подходил, тем меньше монстров бродило вокруг, что было явно необычно. Было только 2 возможности. Либо бездна еще не появилась, что делало это маловероятным случайным событием, и он был чрезмерно чувствителен, либо местоположение бездны изменилось из-за изменения временной шкалы. Если бы Джону пришлось выбирать, он, естественно, предпочел бы первое. Но поскольку он уже был здесь, он должен был увидеть все сам, чтобы убедиться. После простого пополнения запасов выносливости Джон снова закупорил остатки консервов и при ярком лунном свете продолжил свой путь. По пути Джон встретил множество выживших, которые также вышли из игрового мира, либо отдыхая для восстановления сил, либо добывая еду. Увидев незнакомое лицо Джона, некоторые люди забеспокоились, в то время как другие держались на расстоянии, но Джон все еще постоянно чувствовал на себе взгляды. Не желая создавать проблемы или сеять еще больший хаос, Джон ускорил шаг, наконец достигнув центра города до рассвета. Однако, как это возможно, уставившись на высокую кучу обломков, Джон пошатнулся и чуть не упал. Это было то самое место, он не мог ошибиться. Джон даже узнал здание менее чем в 300 метрах слева от себя. В своей прошлой жизни он расчистил там убежище, способное вместить 30 человек. Как он мог забыть что-то настолько важное? Но бездна так и не появилась, и здесь нет ни одного монстра. Я действительно был слишком чувствителен. Джон ущипнул себя за переносицу, прислонившись к руинам. Он поднял кусок сильно выветрившегося цемента, который рассыпался в пыль в его руке и просеялся сквозь пальцы. Бездна не появилась. Мое беспокойство было напрасным. Это хорошие новости. Я должен испытывать облегчение, так почему же у меня такое обеспокоенное выражение лица? Джон посмеялся над собой, взял паузу, чтобы восстановить свою выносливость, а затем встал, глубоко выдохнув. Возможно, я действительно был слишком чувствителен. Мне нужно быстро вернуться в игровой мир, или Лили и остальные будут волноваться. Как раз в тот момент, когда Джон собирался повернуть назад, перед ним внезапно тяжело упала тень, от удара поднялось облако пыли, которое закрыло ему обзор. Эта внезапная перемена заставила руки Джона сжаться. Не раздумывая, он инстинктивно выхватил кинжал огненного странника и нанес удар вперед. Раздался резкий лязг, когда звон металла отдался в запястье Джона, заставив его онеметь. «Эй, я дал тебе этот кинжал огненного странника, и теперь ты используешь его против меня, бессмертный в изгнании, бинго. Похоже, ты не такой тупой, Джон». Когда голос затих, из клубящейся пыли появилась фигура, слегка незрелый на вид юноша с ухмылкой, полной подростковой бравады. «Я просто вышел перекусить и пополнить запас выносливости. Кто знал, что я наткнусь на тебя? Полагаю, это считается офлайн-встречей, да, такое ощущение, что ты выше, чем есть в игровом мире». Бессмертный в изгнании подпер подбородок, оглядывая Джона с головы до ног, прежде чем его взгляд остановился на рюкзаке Джона. «Почему я чувствую от тебя запах мяса, тушеная свинина в консервах?» Глава 23. Разлом. Бессмертный в изгнании. «Джон, ты не собираешься что-нибудь сказать?» «Сказать, что? Зачем тебе консервированная тушеная свинина? Ты запасся едой заранее?» Встретившись взглядом с бессмертным в изгнании, Джон кивнул и продолжил. «Я тайно готовился к судному дню. Мне нравится запасаться консервами, и, оказывается, это оказалось кстати. Это не просто тушеная свинина. У меня есть и другие блюда». Говоря это, Джон снял свой рюкзак и расстегнул его. Воздух сразу же наполнился насыщенным ароматом тушеного мяса. «У меня есть говяжьи консервы, ребрышки, армейский пайк, банки с фруктами и сублимированные овощи». Наблюдая, как Джон одну за другой вытаскивает из рюкзака ослепительное количество банок, бессмертный изгнанник непроизвольно сглотнул, и в животе у него громко заурчало. «Хм, примерно так. Там, где я живу, их больше, но разнообразие примерно такое же, просто разные вкусы». После этих слов Джон под тоскующим взглядом изгнанного бессмертного одну за другой небрежно положил банки обратно в рюкзак. Слова, которые собирались сорваться с губ изгнанного бессмертного, были проглочены обратно. «Бессмертный в изгнании. Джон, ты хочешь есть?» «Ну, не совсем. Меня не интересуют консервы. Кто знает, чистые ли ингредиенты». Бессмертный в изгнании отвернулся, явно проявляя упрямство. Джон кивнул, надел рюкзак обратно и сказал: «Тогда ладно. Эй, нет, я просто пошутил. На самом деле не убирай их. Прошло больше 10 дней, а я не ел ни мяса, ни даже овощей. Я жил на хлебе насущном, и меня скоро от него стошнит. Ну же, дай мне попробовать. Ха, ты, маленький негодяй, думаешь, я не справлюсь с тобой?» Джон закатил глаза и оттолкнул голову изгнанного бессмертного, сказав низким голосом: «Это не то место, где можно поесть. Разве ты не видишь, что все эти глаза наблюдают за нами? Давай уйдем отсюда и отправимся на мою базу. Кстати, ты умеешь летать? Возьми меня с собой. Ты можешь остаться у меня. У меня достаточно еды, чтобы нам надолго хватило. Предоставь это мне». «Но, Джон, я не знал, что ты тоже из Риверсайда. Если бы не эта случайная встреча, я бы никогда не узнал. Здесь то же самое. Я тоже никогда не слышал, чтобы ты об этом упоминал». В своей прошлой жизни Джон много лет жил в Риверсайде, но никогда не встречал изгнанного бессмертного офлайн. Он лишь мимоходом слышал, как Хелена упомянула, что она получила свиток целевой телепортации, который можно использовать в реальном мире, и бессмертный в изгнании использовал его, чтобы посетить родной город Хелены. В любом случае, давай выбираться отсюда. Джон осмотрел окрестности. С тех пор, как он достал еду из рюкзака, многие люди начали пялиться на него, медленно приближаясь. Если они задержатся еще немного, вероятно, воцарится хаос. Кстати, Джон, сколько ты весишь? Сколько я вешу? Не слишком ли самонадеянный вопрос? Да ладно, ты не девочка. Просто скажи мне, 74 килограмма, это не так уж плохо. Просто не двигайся слишком много, когда мы взлетаем. С этими словами бессмертный в изгнании схватил Джона за плечо, не дав ему времени подготовиться. В следующее мгновение вокруг них поднялся вихрь голубых ветров, подняв их обоих в воздух. По мере того, как руины под ними становились все меньше и меньше, Джон восхищенно прищелкивал языком, чувствуя укол зависти. Для достижения такого подвига, помимо универсальности таланта бессмертного изгнанника «Шепот ветра», это также потребовало от бессмертного изгнанника тяжелой работы. «Послушай, Джон, в тебе определенно больше 74 килограммов. Ты солгал о своем весе». По сравнению с взволнованным Джоном, изгнанный бессмертный не выглядел таким расслабленным. Вес их обоих лежал на его плечах, и ему приходилось ежесекундно концентрироваться, чтобы контролировать ветер и удерживать их на плаву. «Ты что, дурак, во мне 74 килограмма, но не забудь рюкзак, набитый консервными банками. Он должен весить не менее 10 фунтов. Почему ты не сказал об этом раньше? Где именно ты живешь? Мы почти на месте. Почему ты такой нетерпеливый, малыш? Мне уже 16, я больше не ребенок». Лицо бессмертного в изгнании покраснело, когда он в знак протеста сжал кулак. Но следующие слова Джона резко положили конец спору. «Но в игровом мире у тебя все еще юношеское телосложение, а я взрослый, ты. Я не опущусь до твоего уровня». «Хорошо, хорошо. Что плохого в том, чтобы быть несовершеннолетним?» «Лили тоже несовершеннолетняя. До 18-летия ей еще несколько дней». «Что, она старше меня? Она выглядит моложе меня. Это называется быть маленькой девочкой. Вы с ней не в одной лиге. Кроме того, когда она станет взрослой, она больше не будет маленькой девочкой. Она станет леди». Бессмертный в изгнании был застигнут врасплох и в замешательстве спросил: «Джон, откуда ты знаешь?» «Лили сама сказала, что не хочет быть милой. Она хочет стать леди». «Почему?» «Я думаю, что быть милой довольно приятно». Бессмертный в изгнании тихо пробормотал. Следуя указаниям Джона, они медленно спустились и, наконец, прибыли в убежище Джона. Заброшенный склад, который все еще был в основном нетронутым. «Вот и все. С этого момента ты можешь оставаться здесь. У меня есть дополнительные спальные мешки и много еды. Это действительно так здорово. Просто чтобы ты знал, я в том возрасте, когда расту и могу много есть». Бессмертный в изгнании надулся, явно скептически относясь к заявлениям Джона. Но в тот момент, когда они толкнули дверь склада, бессмертный в изгнании был мгновенно ошеломлен. «Так много, Джон, ты богат или что-то в этом роде?» Он в изумлении уставился на аккуратно сложенные коробки с консервами, громоздящиеся как небольшая гора. «Не стоит благодарности. Если бы не землетрясение, у меня был бы забит весь склад. Это не просто подготовка к судному дню. Ты заядлый фанат. Весь этот склад, должно быть, стоит миллионы. Я думаю, это стоило больше 3 миллионов. В любом случае, все консервы в Риверсайде здесь». Джон ухмыльнулся, подошел к самодельной вывеске торгового центра, вытащил тележку для покупок и улыбнулся. «Жизнь нуждается в ощущении ритуала. Итак, что бы ты хотел съесть?» «Джон, ты не мог бы позаботиться обо мне? Я очень умелый, просто нужна еда». Изгнанный бессмертный быстро последовал за мной, ошеломленный огромным разнообразием банок. «Это, банки с манго. Я люблю манго. И фрикадельки, о-о». «Консервированные желтые персики и ребрышки. Блин, Джон, у тебя даже армейский пайк есть?» «Конечно, малый. Если хочешь, просто возьми пачку». 13 дней, 13 дней. Как я пережил эти 13 дней? Прежде чем Джон успел разжечь плиту, бессмертный в изгнании нетерпеливо открыл банку желтых персиков. Уставившись на золотистые персики, он с трудом сглотнул. «Тогда я не буду сдерживаться, Джон. Продолжай. Пока я разогреваю банки, у меня есть рис и питьевая вода. Мы приготовим рис к нему. Углеводы поднимут тебе настроение. Джон, с этого момента ты мой старший брат, на самом деле, даже ближе, чем леди Босс. Тем временем в центре Риверсайда, у центральных руин, где Джон задержался ранее, казалось, задрожала земля. Бесчисленные камни скатывались с вершины руин, обрушиваясь вниз и поднимая облака пыли. Монстры, собравшиеся там, в ужасе разбежались, когда подземные толчки усилились, как будто земля вот-вот снова расколется. Нет, земля действительно разверзлась. Подземные толчки начались внезапно, затем резко прекратились, не оставив после себя ничего, кроме хаоса. Никто не знал, что происходит, но это не казалось особенно опасным. В конце концов, в прошлый раз, когда земля раскололась, монстры хлынули из трещин. Эта трещина была такой маленькой, что в нее едва могла пролезть нога. Как из этого могли выползти монстры? Несколько более смелых душ выступили вперед, стремясь раскрыть правду об этом деле. Они медленно приблизились к краю пропасти и заглянули вниз. Темный разлом казался бездонным, как будто он мог пронзить всю планету. Всего один взгляд вызывал чувство подавляющего угнетения. Более того, из расщелины, казалось, донесся звук. Это было похоже на шепот, на ропот. Время было обмануто. Но ты не сможешь обмануть меня. Глава 24. Обильный урожай. Я сыт по горло. Я не могу съесть ни кусочка. Бессмертный в изгнании махнул рукой и рухнул в позе морской звезды на свой спальный мешок. Его глаза были пустыми, явно в состоянии блаженной отрешенности. Это лучшая еда, которую я ел с тех пор, как начался апокалипсис. Отдохни и скоро снова войди в систему, чтобы Хелена и остальные не волновались. Что произошло после того, как я вышел из системы? Старшая сестренка действительно беспокоилась о тебе, но ты же знаешь, какая она, будучи из Эйрис, она за много миль от нас. Все, что она могла сделать, это волноваться. Но она, вероятно, не ожидала, что мы окажемся в одном городе. Ха-ха, это все судьба. Я бы предпочел, чтобы у меня не было такой судьбы. С тем, как ты ешь, ты разоришь меня в мгновение ока. Джон закатил глаза, погасил огонь, убедился, что он не разгорится снова, и осмотрел окрестности в поисках каких-нибудь бродячих монстров. Только убедившись, что все безопасно, он заполз обратно в свой спальный мешок и нашел удобное положение. Тогда скоро увидимся. Хорошо, Джон, скоро увидимся. Вернувшись в игру, Джон сел на кровати, чувствуя себя отдохнувшим и более бодрым, чем раньше. Он взглянул на список участников. Лили была отключена, вероятно, тоже взяла перерыв. Длительное время игр действительно было тяжелым испытанием для ее хрупкого тела. Неважно, я пойду прогуляюсь. Заодно проверю эту чешуйчатую броню. Помня об этом, Джон встал и открыл дверь, но обнаружил Фару, борющуюся с деревянным ящиком. Когда она заметила Джона, ее глаза мгновенно загорелись. Осторожнее. Джон быстро установил коробку, с улыбкой взяв ее из рук Фары. Пополняем запасы, да, даже несмотря на то, что мой маленький магазинчик находится немного в стороне, я должна поддерживать свои запасы. Это вопрос принципа и гордости продавца. У меня такое чувство, что твой магазин алхимических принадлежностей будет продолжать расти. Кстати, куда мне это положить? Просто отнеси это на склад, я разберусь с остальным. Кстати, наставник, ты все это время спал? Наставник, что это за титул? Неважно, если это тебя осчастливит. Что касается того, почему я так долго спал, то в последнее время я был занят алхимией, израсходовал много энергии, поэтому мне нужен был отдых. Кто-нибудь искал меня в последние несколько дней? Фара наклонила голову, размышляя. Хаэм, я так не думаю. Большинство людей пришли купить зелья противоядия от ядов. Наставник, ты можешь научить меня их готовить? Таким образом, даже если ты занят, я справлюсь с этим сама. Конечно, я запишу для тебя ингредиенты и метод. Поначалу у тебя, как у новичка, шансы на успех будут невелики, но не беспокойся о неудаче. Продолжай пытаться, и у тебя получится. Поняла, наставник. Не волнуйся, я тебя не подведу. Не волнуйся, если твои зелья случайно отравят кого-нибудь, я сам сбегу и не позволю тебе впутаться в это. Я бы так не сделала. Фара надулась, перестала болтать с Джоном и вернулась к сортировке алхимических материалов на складе. Глядя Фаре в спину, Джон улыбнулся, чувствуя себя вполне бодро. Джон внезапно понял, что иметь такого ученика на самом деле довольно забавно, глупо и серьезно. «Эй, Джон, я жду тебя уже 10 минут. почему ты все еще в магазине?» В этот момент зазвенел колокольчик, висящий у двери, и Джон посмотрел на звук. Бессмертный в изгнании распахнул дверь с глупой ухмылкой, Хелена стояла прямо за ним. «Ты здесь?» «Да, Джон, поскольку ты так долго отсутствовал, нам пришлось прийти и найти тебя, верно, старшая сестренка?» «Хорошо, почему ты так взволнован после всего лишь одного приема пищи?» «Ты этого не понимаешь. В нашем родном городе есть старая поговорка. Еда – самое важное для людей. Тебе нужно хорошо питаться, чтобы иметь энергию для работы». Бессмертный в изгнании похлопал себя по животу и подмигнул Джону, который предпочел проигнорировать его и переключил свое внимание на Хелену. «Ты так скоро вернулся. Полагаю, беспокоиться ни о чем, в значительной степени. Просто раньше я был чрезмерно осторожен, но теперь я, наконец, могу расслабиться. Это хорошо. Честно говоря, Джон, ты действительно напугал меня несколько дней назад. Я никогда не видела тебя таким измученным. Что случилось, что тебя так встревожило? Я не могу тебе этого объяснить». Джон долго колебался, но в конце концов решил скрыть правду. С одной стороны, он не мог придумать хорошего предлога, чтобы объяснить это, а с другой стороны, даже если бы он сказал им, это ничего бы не изменило и только усилило бы их беспокойство. «Ты не можешь дать мне подсказку, извини, все в порядке. Я просто рада видеть, что ты вернулся к нормальной жизни. Теперь у меня есть хорошие новости, которыми я могу поделиться с тобой. На самом деле, это хорошие новости для тебя. Хорошие новости для меня, что бы это могло быть?» Затем Хелена улыбнулась понимающей улыбкой, выражение ее лица было полно значения. «Помнишь доспех, который ты дал мне перед выходом из системы? Я отправила его на аукцион, и только при условии обмена мне удалось обменять его на два предмета». «Серьезно? Два предмета эпического качества?» «Конечно. Была я так счастлива, если бы они были просто изысканного качества, тогда, смотри сам». Увидев всплывающее перед ним диалоговое окно, Джон без колебаний согласился. В следующий момент в его инвентаре появились два фиолетовых предмета эпического качества. Молитва астронома. Качество. Эпическое. Эффект предмета. При активации предмет выполняет случайную проверку. В случае успеха он усиливает следующее использование любой магии, заклинания, боевого искусства или подобного типа урона в 1-5 раза. Оснащение этим предметом увеличивает мудрость на 25 очков и магическую близость на 15 очков. Рекомендуемые классы. Священник-маг. Описание предмета. Создан известным астрологом, который утверждал, что в мире нет ничего, чего он не мог бы предвидеть, до тех пор, пока ему не удалось предсказать собственную смерть, когда длинный меч пронзил его лоб. «Ну же, я вижу улыбку на твоем лице, не пытайся отрицать это. Пожалуйста, прояви немного сдержанности». Внимательно прочитав описание предмета, Джон почувствовал прилив волнения. Все предыдущие условия не имели большого значения для Джона, но усиление урона того же типа было действительно заманчивым. На данном этапе игры предел урона, который игроки могли нанести друг другу, был четко определен. Даже с более высокими множителями, без твердого базового значения, это не имело бы значения. По словам Хелены, даже Цин, у которой были самые высокие характеристики в отряде пионеров, едва могла нанести Василиску 1000 единиц урона, даже при активированных всех навыках и усилениях. Но с этим снаряжением Джон теоретически мог бы утроить максимальный урон. Игральные кости Гермеса и молитва астронома умножат свои эффекты, увеличив предел урона с ДВКХ 1000 единиц почти до 3000 благодаря вторичному усилению молитвы астронома. Отличные предметы, по-настоящему отличные предметы. Но когда Джон увидел второе снаряжение, его волнение достигло беспрецедентного уровня. Останки покинутого голема. Качество. Эпическое. Описание предмета. По его внешнему виду нетрудно сказать, что он был создан для убийства. Его тело все еще сохраняет мастерство големанта высшего уровня, но с течением времени голем пришел в негодность. Однако, взглянув на это с другой стороны, за эту груду металлолома можно было бы выручить хорошую цену, если продать ее кузнецу, не так ли? Ха-ха. Просто шучу. Подожди, ты же на самом деле не планируешь продавать это, не так ли? Останки покинутого голема. Важно знать, что в будущем алхимики могут выбирать между алхимиком-марионеткой и алхимиком по контракту для смены второго класса. Получение доступа к мастерству создания големов так рано может позволить Бжону открыть древо навыков алхимика-марионетки раньше времени. Одно только представление сцены управления битвами на расстоянии при управлении големом заставляло сердце Бжона биться чаще от волнения. Глава 25. Останки голема. Судя по твоему выражению лица, кажется, эти два предмета именно то, что тебе было нужно. Ты очень помогла, Хелена. Возможно, я действительно смогу починить этого голема. Если у меня получится, это будет огромным преимуществом. Что ж, желаю тебе удачи. Я рада увидеть это в действии. Держу пари, что это выглядело бы впечатляюще, когда этот кусок металлолома передвигается. Хелена заговорила, подходя к стойке и бросая взгляд на забытые зелья для начинающих. Она улыбнулась. Это все твои творения, это верно. В конце концов, я гениальный алхимик. Джон, я всегда хотела спросить, какой у тебя талант? Я никогда не видела, чтобы ты им пользовался. Мой талант – уровень СС повышения опыта. Вот почему я всегда остаюсь на верхнем уровне. У изгнанного бессмертного есть талант уровня СС «Шепот ветра», очень универсальный. Я даже спросила Лили наедине. У нее талант уровня S Affinity. Но ты, кажется, никогда не упоминаешь о своем. Кто сказал, что я не упоминал об этом? Я сказал Лили. Услышав это, Хелена рассмеялась. Ты думаешь, я такая же наивная, как милая маленькая Лили? Такой талант, как пророк, если бы он действительно существовал, ты был бы уровня ССС. Разве я когда-нибудь отрицал, что это не так? Эй, не шути так. Ты действительно пророк? Конечно, нет. Я просто пошутил. Мой талант Е уровня быстрое мышление. От него мало толку в бою, поэтому я никогда не упоминал об этом. Джон с улыбкой махнул рукой, придумывая предлог, чтобы отмахнуться от вопроса. Хотя выражение лица Хелены говорило о том, что она не совсем ему поверила, это было лучше, чем выставлять на показ его настоящий талант, верно? Забудь об этом. Ты скажешь мне, когда будешь готов. Есть еще одна причина, по которой я пришла к тебе сегодня. В последнее время количество монстров за пределами города внезапно увеличилось, и их сила тоже растет. Вчера в полдень отряд Цин обнаружил бродячего босса 25 го уровня в лесу Араки. Что скажешь? Хочешь снова объединиться и победить его? Босс 25 уровня? Разве он не такой же крутой, как Василиск? Готовы ли мы к этому? Трудно сказать. На данный момент я думаю, что основной командой должны стать мы трое, плюс Лили и Цин. Ты знаешь, Цин очень силен, ничуть не менее могущественен, чем изгнанный бессмертный. Хм, давай немного подождем. Поскольку это недавно созданный бродячий босс, он не должен исчезнуть, пока мы его не уничтожим. Я посмотрю, смогу ли я починить эту кучу металлолома. Если я смогу, это будет большим подспорьем. Хелена задумчиво кивнула на предложение Джона и, наконец, согласилась. Как и сказал Джон, вместо того, чтобы рисковать жизнями игроков, было лучше позволить голему принять на себя основной удар. В конце концов, его можно починить, если он поврежден, но если игрок умрет, это будет по-настоящему. Хорошо, тогда 5 дней. Постарайся починить его как можно скорее. Если это действительно невозможно сделать за это время, мы пойдем и уничтожим босса напрямую. Знаешь, пионерский отряд, это не только я. Я могу заставить их подождать 5 дней, но дальнейшее может вызвать недовольство. И хорошей возможностью может воспользоваться кто-то другой. Разве пионерский отряд не был основан тобой? Как он мог выйти из-под твоего контроля? Неважно, 5 дней должно быть достаточно. Я буду ждать от тебя хороших новостей. Кстати, спасибо, что присматриваешь за изгнанным бессмертным. Нет проблем. Если у нас будет шанс, может быть, мы могли бы встретиться и офлайн. Я бы с нетерпением ждала этого дня. Закончив разговор с Джоном, Хелена ушла. В пионерском отряде все еще оставалась куча проблем, ожидающих ее решения. Она не могла тратить все свое время, сосредоточившись на Джоне. Возможно, как и упоминал Джон, пионерский отряд постепенно выходил из-под ее контроля. Хелена была перегружена задачами по открытию новых территорий, и Джон был также занят со своей стороны. После того, как Джон достал эту кучу металлолома из рюкзака игрока, его бремя значительно облегчилось. Глядя на останки голема, которые были почти спрессованы в железный шар, Джон почувствовал, как начинает болеть голова. Второго изменения класса придется подождать примерно до 45 уровня, когда он сможет получить камень изменения 2G-класса в подземелье. До этого Джон ничего не знал об алхимии марионеток, он ничего не мог с этим поделать. Орландо Барри был алхимиком, специализирующимся на контрактной алхимии. В его заметках не было никакой информации об алхимии, связанной с големами, только резкая критика ее Барри. Объединить кучу бессмысленных элементов в безжизненный металлический артефакт? Ха, совершенно глупо. Алхимики-марионетки – самые идиотские люди в мире. Неужели они не понимают, что только слияние жизни является истинной сущностью алхимии? Но я давно перестал ожидать, что эти дураки постигнут величие алхимии. Более того, их алхимия действительно обладает некоторыми искупительными качествами. Но это не меняет того факта, что все алхимики-марионетки – идиоты. Слова Орландо Барри практически втоптали марионеточных алхимиков в грязь. Джон решил, что никогда в жизни не поймет навязчивого образа мыслей Орландо Барри. Джону было все равно, была ли это живая алхимия или алхимия големов. Он не хотел судить их. Все, что он знал, это то, что каждая форма алхимии служит самому алхимику, и этого было достаточно. Похоже, мне придется сделать это самому. С этой мыслью Джон подавил свое раздражение и начал отрывать останки голема по кусочкам от металлического шара, раскладывая их на земле. Вскоре он разложил все части, медленно формируя контур голема. Это был сильный голем, напоминающий какую-то обезьяну с длинными мощными руками, которые свисали ниже колен. Несомненно, когда-то это был превосходный голем, возможно, побывавший в бесчисленных битвах и заслуживший множество почестей. Однако ему был нанесен столь же значительный урон. На нем не осталось ни одной неповрежденной детали. Экзоскелет и металлическая кожа были разорваны в клочья, лишь смутно напоминая форму обезьяны. Внутренние компоненты были в еще худшем состоянии. Полые живот и грудная клетка, в которых должны были размещаться сложные внутренние механизмы, теперь были просто пустыми полостями. Глядя на зияющую пустоту, Джон чувствовал себя подавленным. Если бы дело было только в том, что не хватало каких-то деталей, Джон, возможно, смог бы собрать все по кусочкам методом проб и ошибок. Но теперь, когда критические компоненты полностью отсутствовали, не осталось ни единого винтика. Это была уже не просто ремонтная работа, это была полномасштабная реконструкция. Более того, была более насущная проблема, которую Джон понятия не имел, как решить, что приводило в движение этого голема, который весил почти 700 килограммов и мог весить почти тонну в полностью собранном виде. Это же не может быть электричество, верно? Джон усмехнулся про себя, опускаясь на стул и потирая виски. Он был совершенно невежественен. По крайней мере, в наше время существует руководство пользователя. Но здесь я начинаю с пустой оболочки и должен представить все части. Тем временем, за пределами базы пионеров, Юта резко распахнул двери, увидев, что все смотрят на него, извиняющимся тоном объяснил. «Извините, я задержался по дороге сюда. Сядь и в следующий раз не опаздывай». Хелена слегка нахмурила брови, но больше ничего не сказала.